Глава 4. Белогорск. Наши дни. Второе отделение находилось в километрах 2 от дома Воронцова. Виталий никогда не работал там, но порой пересекался с местными сотрудниками, никогда не отказывавшими в просьбах. Вот и сейчас один из 3 следователей отдела, капитан Григорий Панин, по иронии судьбы, внешне напоминавший покойного артиста Андрея Панина, прекрасно сыгравшего роль следователя Журова, обстоятельно и доброжелательно отвечал на его вопросы. «Машину мы действительно нашли у ресторана». Он постучал по черной с бриллиантовой крошкой задней части джипа Леонида. Труп находился на сиденье водителя. Эксперт подтвердил отравление большой дозой наркотика. «Впрочем, я вижу, ты сомневаешься». Он похлопал Громова по спине и кивнул Воронцову, белому как простыня, стоявшему рядом со скрещенными на груди руками в сильном волнении. «Вы можете пройти в морг, посмотреть труп. Процедура опознания потребуется, хочешь ты того или нет». Вадим Сергеевич с готовностью кивнул, на минуту выйдя из оцепенения. «Да, пойдемте». Мужчины пошли за Паниным по ступенькам вниз, потом по длинному коридору, пахнувшему хлоркой, пока не оказались у неестественной белой двери с ужасной надписью. Следователь дернул ручку, и дверь распахнулась. Сидевший за столом полный мужчина в белом халате что-то писал. «Коля, это родственники Леонида Воронцова», — пояснил Григорий и смущенно отвел глаза. Громов понял, что Панин, как и он когда-то, ненавидел подобные процедуры. Ненавидел сообщать о гибели близких. Что может быть страшнее этого? Толстый встал, стараясь не глядеть на родственников, бочком прошел к другой двери поменьше, и вскоре послышался скрип каталки. Воронцов снова съежился, и Виталий обнял его за плечи. «Нашатырь нужен?» — шепнул в его ухо Панин, и Громов отрицательно покачал головой. Судмедэксперт с каким-то испугом откинул простыню. И мужчины увидели синее лицо Лени Воронцова. «Вы узнаете его?» — спросил следователь как можно мягче, но Воронцов молчал, и Виталий ответил за него. «Да. К сожалению, вы не ошиблись. Это действительно Леонид Воронцов». Вадим Сергеевич пошатнулся и чуть не упал на гладкие кафельные плиты. Панин и Громов подхватили его и усадили на стул. Полный патологоанатом поспешил убрать каталку. «Если вам лучше, давайте пройдем в мой кабинет», — предложил Григорий. «Следует выяснить некоторые обстоятельства». Вадим Сергеевич не возражал. Ему помогли встать, и он, враз превратившись в старика, покорно зашагал вслед за Паниным. В просторном кабинете следователь распахнул окно, но Воронцов все равно задыхался, раздирая ворот белоснежной рубашки. Громов усадил его на стул поближе к окну. «Итак», — Панин достал бланк протокола, — «вы узнаете своего сына, Воронцова Леонида Вадимовича?» «Узнаю», — промолвил Воронцов одними губами. «Как это произошло? Вы не могли ошибиться в диагнозе?» Он хотел еще что-то добавить, но силы покинули его, и Вадим Сергеевич уронил голову на стол. «Действительно, диагноз вызывает сомнения», — вмешался Виталий. «Тебе известно, что мне приходилось работать с наркоманами. Если бы мой двоюродный брат даже нюхал травку, я все равно бы раскусил его. Но колодца этого никогда не было». «А я с тобой согласен», — кивнул Панин. «У твоего брата обнаружен след всего от одного укола, свежего, сегодняшнего. До этого он не принимал наркотики, по крайней мере, внутривенно. Может быть, кто-то уговорил его попробовать новые ощущения, и он решился? Это и объясняет передоз. Опытный наркоман, как ни странно, редко до такого доводит. А новички?» Он постучал пальцами по столу. Пальцы у него были тонкие и маленькие, как у женщины, с ухоженными ногтями. Да и наркотик попался сильный. В последнее время наркодилеры распространяют такие виды этой дряни, от которых, во-первых, сразу наступает привыкание, во-вторых, человек часто отдает Богу душу. «Ну, что ты на это скажешь?» Виталий пожал плечами. «Леонид не дружил с наркоманами», — ответил он. «Я знаю почти всех его друзей. Это мальчики и девочки из благополучных семей круга Воронцовых. Мне приходилось видеть их. Поверь, они тоже этим не балуются, даже в свободное время. Может быть, у Леонида появились новые друзья, о которых вы ничего не знали», — наступал следователь. «Такое часто бывает. Мальчишки, они довольно скрытные и не всегда выкладывают правду матку». «Леня любил пооткровенничать», — возразил Виталий. «Я готов биться о заклад, что не знал всего одного человека, с кем мой брат собирался провести сегодняшний день. Это какая-то новая девушка». Леня отзывался о ней довольно восторженно. «Девушка?» Желтые кошачьи глаза Григория расширились. «И ты, конечно, не в курсах, как ее имя и фамилия?» «Имя Илона. А фамилия?» «Нам с Вадимом Сергеевичем не пришло в голову спросить об этом, когда Леня похвастался новым знакомством», — признался бывший полицейский. «Ты намекаешь, что это она могла заставить Леню сделать проклятый укол?» «Но мой братец не был дураком». Виталий подошел к Панину и дружески положил руку ему на плечо. «Ты сам не веришь в то, что это был передоз», — ласково сказал он. «Кстати, вы проверили камеры ресторана, куда Леонид водил девушку?» «Сомневаюсь». «И, наконец, не отыскали саму девушку. К сожалению, Леонид не назвал ее фамилии. И вы не пытались выяснить, раз не видели записи?» Следователь поднял на него усталые глаза. «Ты же понимаешь, — начал он, — как начальство этого не любит. Ну, ковыряния всякие, версии разные, висяки никому не нужны. Полковник требует раскрыть дело в кратчайшие сроки. «И тебе легче сделать моего брата наркоманом», — зло прошипел Громов. «Только не выйдет. Воронцов — влиятельный человек. Сам понимаешь, дядя позвонит кому нужно, и тебя заставят возобновить расследование, если ты закроешь дело». Григорий тяжело вздохнул. По его утомленному лицу, по синеве, залегшей под небольшими умными глазами, было видно, как он измучился и как ему все это осточертело. Не конкретное дело Леонида Воронцова, а вообще все. «Чего ты хочешь?» Он взял карандаш неопределенного цвета со следами зубов, валявшийся на столе, и принялся грызть его. «Я хочу найти преступника, который заставил брата употребить эту дрянь и наказать по закону», — проговорил Виталий. «Покажешь мне камеры из ресторана. И вообще я должен быть в курсе событий. И еще. Можно по старой памяти задействовать Николая?» «Делай, что хочешь», — обреченно махнул рукой Панин. «У нас с тобой 3 дня. Начальник отдела уже ждет документы по поводу этого дела. Сам понимаешь, для него это смерть наркомана и только. «Понимаю», — отозвался Громов и помог подняться Вадиму Сергеевичу, лицо которого было бледнее мела. «Надеюсь, завтра с тобой встретимся». «Послезавтра», — не поднимая глаз, отозвался следователь. «Завтра я занимаюсь другим». «Ну, пусть так». Когда они вышли из кабинета, Воронцов, немного придя в себя, схватил племянника за локоть и сжал так сильно, что Виталий поморщился. «Виталик», — горячо зашептал он в ухо Громова, — «ты видишь, что они пальцами не пошевелят, чтобы выяснить все обстоятельства смерти моего сына? Дорогой мой, ты бывший полицейский, частный детектив, наконец. Считай это своим первым делом. Позаботься об экспертизе, найди материалы с камер, а я все оплачу. Все твои расходы». «Что ты такое говоришь?» — изумился Громов и сильно сдавил мочку уха, чтобы не нагрубить дяде. «Леонид был мне как родной брат. Это расследование — дело чести нашей семьи, и я не возьму с тебя ни копейки». Он сунул ему ключи. «Садись в машину и подожди меня пару минут. Кстати, в бардачке есть холодная минералка. Выпей и постарайся хотя бы немного успокоиться. Твоя светлая голова мне еще понадобится». Воронцов обреченно кивнул и, не глядя по сторонам, направился к «Фольксвагену». Виталий спустился в святая святых судмедэксперта, застав толстого Колю за его обычным делом — поеданием домашних пирожков с различной начинкой. Вот уже много лет молодой человек не мог понять, как патологоанатом способен устраивать перекусы в таком месте, где воняло едкими препаратами, а за стеной на каталках, а то и на столе, лежали трупы. Николая, похоже, ничуть это не беспокоило. Во время таких обедов он мог с недоеденным пирожком зайти и к своим клиентам, чтобы, например, еще раз продемонстрировать кому-либо причину смерти покойного. «Привет, Коля, еще раз». Виталий закашлялся от запаха хлорки, сразу наполнивший нос и рот. «Помощь не окажешь?» «Отчего ж не оказать хорошему человеку?» Губы у патологоанатома были ярко-красные, под цвет крови и лоснящиеся от жира. «Пирожка хочешь или чайку?» От этого вопроса беднягу Громова замутило. «Нет, нет», — ответил он поспешно. «Сейчас собираюсь пообедать с дядей». «Ладно, мне больше достанется», — усмехнулся эксперт. «Выкладывай, что там у тебя?» Виталий вытащил из кармана джинсов два полиэтиленовых пакетика. «Коля, нужно определить, это опилки с одного предмета или нет», — сказал он, кладя пакетики рядом с надкусанным пирожком. «Без проблем», — ответил Николай, но его черные цыганские глаза хитро блеснули на смуглом лице. Виталий понял его. «Сколько?» «Возни все же немало», — протянул эксперт. «Кроме того, в свободное время». И, будто набравшись храбрости, надул щеки и с присвистом добавил: 2000. «Хочешь, дам 8?» — поинтересовался Громов. «За остальные 6 ты мне расскажешь все, что смог найти, повозившись с моим братом. Голову даю на отсечение. Начальству ты сообщил только то, что оно хотело слышать». «Но передоз был», — попытался оправдаться Николай. «Был, я не возражаю. Но не должен быть, поскольку мой брат в жизни не стал бы пробовать наркотики», — горячо сказал Виталий. «Следовательно, его кто-то заставил. Мне интересно, каким образом». «Это любопытство я могу удовлетворить», — усмехнулся патологоанатом. «Только давай не за 8, а за 10000. И, кстати, ты меня очень обидел. Заключение я показал и Панину, и нашему полковнику. То, что они решили многое убрать, их дело. Я тут каким боком? Виталий напрягся. Разговор переходил в нужное ему русло. «Что не понравилось начальству?» — буркнул он. Николай, порывшись в ворохе бумаг, небрежно брошенных на столе, наконец выудил нужную. «Вот заключение», — объявил он с некоторой гордостью. «Читай». Громов присел на холодный стул и углубился в чтение. Первые же строки повергли его в шок. «Содержимое желудка брата. Шампанское с клофелином». Так вот почему Леонид не сопротивлялся, когда кто-то... Теперь Виталий уже не сомневался, что это брат сделал не сам, вколол ему смертельную дозу. На деле выходило, что во всем замешана незнакомая девушка без фамилии, просто хорошая девчонка, по определению брата. И где теперь искать эту хорошую девчонку? Может быть, помогут камеры ресторана? «Спасибо, друг». Громов вернул заключение Николаю, доедавшему, наверное, шестой пирожок. «Вот 8000». «Ладно», — отозвался патологоанатом. «Жду завтра». Они пожали друг другу руки, и Громов выбежал из крепко пахнувшей комнаты на свежий воздух. Дядя ждал его в машине, похожей на гальванизированный труп. Не открывая глаз, он спросил: «Удалось что-нибудь выяснить?» «Только то, что Леонид не собирался становиться наркоманом», — твердо ответил племянник. «Его напоили клофелином, а потом, вероятно, сделали инъекцию. Это самое настоящее убийство, дядя. Кто и почему хотел избавиться от нашего Лени?» Вадим Сергеевич закрыл лицо руками и зарыдал. Виталий понимал, что дядя не ответит на этот вопрос. Он и сам знал своего брата как облупленного, знал обо всех его занятиях и увлечениях. Открытый, душевный, Леонид ничего от него не скрывал. Друзья любили его, в бизнесе пока не было конкурентов. Но тогда кто и за что? «Дядя, я могу отвезти тебя домой», — сказал Виталий, плеснув минералки в пластиковый стакан и протягивая ее Вадиму Сергеевичу. Воронцов судорожно глотнул и закашлялся. «А могу взять с собой в ресторан. Чем скорее мы получим записи с камер, тем лучше». «Я с тобой», — Вадим Сергеевич расплескал воду на рубашку, не обратив на это внимания. «Тогда поехали». Нажимая педаль газа, Виталий почувствовал, что его первое дело, дело начинающего частного детектива, обещало быть самым сложным.